Оставшись наедине с Ожогиным, Юргенс поинтересовался, какое мнение об Алиме сложилось у Никиты Родионовича. Тот сказал, что Ризаматов вполне подходящий для дела человек. Кроме того, нельзя не учитывать, что если Ожогин появится в Узбекистане, то понадобятся связи, знакомства. А знакомство лучше подготавливать заблаговременно. «Правильно», — сказал Юргенс и хлопнул ладонью по столу. «А как он воспримет это? Как он относится к советской власти?» Никита Родионович пожал плечами. «Думаю, что относится безразлично. Ризаматов не глуп и пойдет с нами. У него есть родственники, которые были репрессированы, как буржуазные националисты». «Отлично. Пусть войдет». Ожогин позвал Ризаматова в кабинет. Алим вошел так же невозмутимо, и догадаться по его лицу, волновался он или нет, было невозможно. «Садитесь», — пригласил Юргенс, и, позвав служителя, распорядился принести бутылку вина. Алим сидел на диване с наивным лицом и с любопытством разглядывал кабинет, ожидая продолжения разговора. Вино появилось через несколько минут. Юргенс наполнил 3 бокала и предложил выпить за дружбу. Выпили. Юргенс прошелся по кабинету, остановился около Алима и заговорил. «Господин Ожогин считает вас хорошим человеком и хочет, чтобы вы были его помощником в том деле, которое я ему поручил». «А я не знаю, кто вы», — смело произнес Алим фразу, которую заранее приготовил. Юргенс сдвинул брови и сдержал улыбку. Поведение Ризаматова чем-то напомнило ему поведение Грязнова при первом визите к нему осенью прошлого года. «Я представитель германской военной разведки», — сказал он. «Вас это не смущает?» Ризаматов отрицательно покачал головой. «И великолепно. Вы не должны обращать внимание на то, что Германия терпит поражение. Сейчас это не имеет большого значения. Не будет национал-социалистской Германии, будет другая Германия. У нас есть крепкие и надежные друзья. Я гарантирую вам постоянную работу и хорошее вознаграждение. Материально вы не станете нуждаться ни в чем, даже тогда, когда вернетесь к себе в Советскую Россию. Вам обеспечено хорошее будущее». «Понимаю», — кивнул головой Ризаматов. «Но что я должен делать?» «Все, что потребует от вас господин Ожогин. Вы будете связаны с ним непосредственно». Алим сделал вид, что задумался. «Не стесняйтесь, говорите правду», — подбадривал его Юргенс. Алим продолжал молчать. «Ну?» Наконец Алим ответил, что согласен. «Вы будете жить свободно и обеспеченно», — заверил Юргенс. «Но ваше благополучие отныне будет зависеть от вас самих. И главное от того, сдержите ли вы свое обещание быть другом Германии, что бы там ни произошло». «Я хозяин своему слову», — сказал Ризаматов. «Ну и отлично». Когда Алим ушел, Юргенс объявил, что возникла необходимость командировать их, Ожогина и Грязнова, на оперативный радиоцентр, расположенный ближе к фронту. «Там вы оба будете тренироваться в условиях, приближенных к боевой действительности, и окончательно закрепите полученные знания. Отправят вас завтра». Предстоящая поездка не была неожиданностью. Она, правда, несколько нарушала намеченные друзьями планы, но миновать ее не представлялось возможным. Доллингер как-то уже намекал Ожогину, что не исключено командирование их в прифронтовую полосу. «Надолго?» — спросил Никита Родионович. «На месяц-полтора, не более». «Обратно мы вернемся?» «Да, при всех обстоятельствах». Старинные стенные часы пробили 12 ночи. Сейчас же раздался звон в другом конце комнаты, где находились часы в резном деревянном футляре. Комната напоминала антикварный магазин. Все стены были завешаны картинами в позолоченных рамах. На столах, этажерках стояли статуэтки из бронзы, фарфора, серебра. За стеклами шкафов виднелась хрустальная посуда. Столы, стулья, диваны из высокоценных пород дерева были покрыты инкрустациями. Часть вещей лежала упакованной в ящиках. Хозяин готовился к эвакуации вглубь Германии. Дом принадлежал Клеберу, видному немецкому коммерсанту, который недавно возвратился из Белоруссии и вывез оттуда много награбленных ценностей. Вот уже второй месяц жили в этом доме Ожогин и Грязнов, проходя практику на оперативном радиоцентре. раскуривая сигарету за сигаретой, бродил по дому Никита Родионович. Ему было не совсем ясно, почему их держат здесь такой продолжительный срок, когда двухнедельная практика на радиоцентре показала, что и он, и Грязнов овладели в совершенстве профессией радиста. «Невозможно представить, чтобы Юргенс забыл своих учеников», — думал Ожогин, «хотя теперь ему, видимо, не до нас». Советская армия уже вступила на территорию Венгрии, Югославии, Чехословакии и наносила сокрушительные удары по гитлеровцам. Союзные войска развернули военные действия в Бельгии, Голландии, Западной Германии. Дело шло к развязке. «Во всяком случае, и наша командировка, — думал Ожогин, — не явилась пустым препровождением времени и не прошла бесследно. Работая на радиоцентре, Ожогин и Грязнов сумели установить место пребывания четырех вражеских радистов, действовавших на советской территории. Об этом незамедлительно было сообщено на Большую Землю. Стрелка приближалась к часу. Скоро должен был прийти из радиоцентра Андрей. Находясь в течение целого года неразлучно друг с другом, друзья подчас не знали, о чем поговорить. Кажется, все пересказано, переговорено, понятен каждый жест, каждый взгляд. А вот стоит остаться одному, как охватывает тревога. И ничего, конечно, особенно нового Андрей не принесет, ничем не обрадует, но как можно уснуть, не дождавшись его? Как-то, вернувшись поздно домой, Ожогин застал Андрея бодрствующим. «Почему не спишь?» — спросил он. «Одному что-то не спится», — ответил Грязнов. «Значит, и с Андреем происходило то же самое». В городе завыли сирены, захлопали зенитки. Никита Родионович поспешил к окну. До слуха донесся рокот моторов. В комнату вбежал бледный Франц Хлебер. Бомбежка вызывала у него припадки малодушия и страха. Трясущимися губами, заикаясь, он проговорил шепотом. «Опять налет! Что же будем делать?» «Что посеяли, то и пожнете». Хотелось прямо и грубо бросить в лицо фашисту. Но Никита Родионович сдержался и пожал плечами. «Мой бог! Что только творится!» — пробормотал Хлебер и начал проверять, плотно ли завешаны окна. Грохнули первые разрывы бомб, и как бы в ответ еще яростнее захлопали зенитки. Дом содрогнулся, с потолка посыпалась штукатурка, жалобно задребезжали оконные стекла, зазвенела посуда в шкафу. Хлебер бросился в угол за большой холодильник и опустился на колени. Разрывы, одиночные и серийные, сотрясали воздух. Свет мгновенно погас. Взрывная волна вышибла стекла в крайнем окне и сорвала маскировку. В комнату хлынули потоки холодного воздуха. Никита Родионович быстро надел шляпу, пальто и направился к выходу. Оставаться в доме было небезопасно. «Господин Ожогин, куда вы?» — заволновался Хлебер. Как бы не слыша вопроса, Никита Родионович вышел в переднюю, но, вспомнив, что в шкафу стоит чемоданчик с рацией, вернулся в комнату. Хлебер куда-то исчез. Захватив рацию, Ожогин через черный ход спустился на первый этаж и вышел в сад. В воздухе стоял грохот от рева бомбовозов, разрыва бомб и стрельбы зениток. Лучи прожекторов беспорядочно рассекали темноту неба, скрещивались, собирались в пучки, вновь расходились. В разных концах города уже полыхали пожары, и над крышами метались яркие языки пламени. Осколки рвущихся зенитных снарядов со свистом шлепались о крышу, врезались в землю. Никита Родионович прошел вглубь сада, в кирпичную беседку и сел на скамью. «Хорошо», — шептали его губы после каждого нового взрыва. «Очень хорошо». 6 дней назад Ожогин лично сообщил на Большую Землю о том, что город наводнен воинскими частями. На кладбище расположились танковые части, прибывшие с запада. На вокзале абсолютно все пути, забитые эшелонами с военным грузом. На бывший гражданский аэродром рядом со стадионом с неделю назад перебазировалось большое соединение тяжелых бомбардировщиков. В тупике, за элеватором, укрытый маскировочными сетями, стоит состав цистерн с горючим. Друзья с нетерпением ждали советские самолеты. И вот сейчас они уже были над городом. Радость была так велика, что Никита Родионович забыл об опасности, которой подвергался сам, оставаясь в саду. Дом Клебера был расположен недалеко от кладбища, и бомбы падали очень близко. В воздухе послышался зловещий рев. Ожогин выскочил из беседки и прыгнул в узкую щель, находившуюся рядом. Земля задрожала, и невероятные силы взрыв потряс воздух. Посыпались комья земли, щепки. Стряхнув с себя весь этот мусор, Ожогин почувствовал, что лежит на чем-то мягком. Он попытался выбраться из щели, но вблизи вновь ухнули два разрыва, и пришлось опуститься на прежнее место. Только теперь Никита Родионович понял, что под ним находится человек. Когда гул самолетов стал удаляться, Ожогин наконец спросил: «Кто здесь?» «Это я, господин Ожогин. Неужели нам конец пришел?» — бормотал Клебер. «Вам-то еще не конец», — усмехнулся Никита Родионович. «А вот что касается вашего дома, то, кажется, ему действительно капут». «Что?» — в испуге закричал Клебер. «Я говорю, что в ваш дом, очевидно, бомба угодила». «Пресвятая Дева Мария!» — и Клебер вскочил на ноги. Щель находилась в глубине сада, и сразу нельзя было разобрать, что с домом. Рокот бомбовозов переместился к окраине города. Взрывы прекратились. Постреливали одиночные зенитки. Клебер вылез из щели и бросился к дому. За ним последовал Ожогин. Предположения Никиты Родионовича подтвердились. Вместо двухэтажного особняка была груда развалин. Несколько минут Клебер находился в состоянии полного оцепенения. Он тупо смотрел в одну точку, потом вдруг заговорил, захлебываясь. «Картины! Картины! Бронза! Ковры! Хрусталь! Мои драгоценности! Я собирал 2 года! Всю Белоруссию облазил! Я подвергал жизнь опасности! Я хотел... Я...» И, схватившись за голову, Клебер дико иступленно захохотал. Он хохотал, подняв руки к небу, издавая нечленораздельные звуки. Потом, перебравшись через развалины дома и угрожая кому-то кулаком, устремился по забитому грудами щебня тротуару вдоль улицы. «Рехнулся», — сказал вслух Ожогин. «И по делам. Будешь знать, что такое война и как она может обернуться». Пока Никита Родионович лазил по развалинам, надеясь обнаружить хоть что-нибудь из своих вещей, подбежал Андрей. «Никита Родионович, цел?» «А я беспокоился». «Ничего, Андрюша», — ответил Ожогин, — «все благополучно. Вот только квартира наша исчезла, словно ветром сдуло». «Что же будем делать?» — Грязнов огляделся кругом. «А рация?» «Я о ней позаботился. Она в саду, в беседке». Грязнов рассказал о результатах бомбардировки. Железнодорожный узел выведен из строя, груженные эшелоны горят. Но больше всего досталось аэродрому. Стоявшие там самолеты запылали в первые же минуты бомбежки. Радиоцентра тоже уже не существует. «Как?» «Очень просто. 2 прямых попадания». «Здорово», — коротко заметил Никита Родионович. «Пойдем, попробуем подремать». Укрывшись пальто, друзья улеглись на скамьях в беседке, но уснуть не смогли. Давал себя чувствовать ночной холод. Мерзли ноги, руки. Когда начало светать, стало видно, что изморозь покрыла крышу беседки, деревья, сухую траву. «Пошли в город», — предложил Ожогин. «Спать все равно нельзя». Улицы после налета были неузнаваемы. В разных концах полыхали пожары. Многие здания лежали в развалинах. Тротуары были завалены грудами кирпича. Дорогу преграждали мотки проволоки, глубокие воронки, вырванные с корнями деревья, поваленные силой взрывной волны телеграфные столбы. Изредка встречались одинокие прохожие. Еще месяц назад, когда впервые появились советские самолеты, население эвакуировалось. Кто выехал на запад, кто укрывался в окрестных городах. На южной окраине, за полотном железной дороги, начинались дачи. Ожогин и Грязнов вошли в небольшой светлый коттедж. Тут жил капитан Вайнберг, которому они были прикомандированы. Их встретила, одетая по-зимнему, со следами бессонной ночи на лице, хозяйка дома. Обычно приветливая и любезная, сейчас она была несловоохотлива. На вопрос друзей, где капитан Вайнберг, сухо ответила, что он выехал и больше не вернется. Для них, русских, он ничего не передавал. Захлопнув дверь, женщина исчезла. Ожогин и Грязнов посмотрели друг на друга и задумались. В другом конце города жил некий Кредик. Ему капитан Вайнберг представил Ожогина и Грязнова в первый же день их приезда. Надо было идти искать Кредика. Но это оказалось делом нелегким. По сообщению владельца дома, Кредик у него не жил, а только лишь принимал посетителей. В течение же двух последних недель Кредик здесь вообще не появлялся. Но он дал адрес, по которому его можно было найти. В узкой кривой улочке друзья отыскали дом вдовы Бергер, молодой, но уже сильно располневшей немки. «Господин Кредик ночует у Гольбаха», — торопливо ответила вдова. С растрепанными волосами, в потертом, усыпанном блесками халате, она казалась только что вырвавшейся из драки. Бергер объяснила, что Гольбах держит магазин фотоаппаратов в центре города, рядом с бензозаправочной колонкой. «Крыса бездомная!» — процедил сквозь зубы Андрей, когда они спускались со второго этажа. Но у Гольбаха Кредика тоже не оказалось. Он, по словам хозяина, два дня назад перебрался куда-то за город. Куда именно, никто сказать не мог. Около часа друзья ходили у разрушенного здания радиоцентра в надежде встретить кого-либо из операторов или техников, работавших в нем. Но никто не появлялся. «Будь проклята вся эта история!» — выругался в сердцах Никита Родионович. Давал себя чувствовать голод, но подкрепиться было негде. «Вот ведь попали в переплет», — сказал Андрей. «Еще побираться придется». Ожогин о чем-то сосредоточенно думал. «Пойдем в комендатуру, Андрей. Другого ничего не придумаешь. Покажем документы, а там видно будет». На пути к комендатуре, около сгоревшего трехэтажного здания нацистской организации, их кто-то окликнул. «Господин Ожогин!» Никита Родионович и Андрей оглянулись. К ним быстро подходила женщина с маленьким кожаным саквояжем в руке. «Я вас увидела с противоположной стороны. Еле догнала. Как вы быстро идете?» И женщина протянула руку Ожогину, затем Грязнову. Это была жена майора Зорга, у которого они проходили первое обучение по заданию Юргенса. «Вот неожиданная встреча!» — приветствовал Никита Родионович жену Зорга. «Вы давно здесь?» «Позавчера приехала с мужем. И вдруг этот страшный налет русской авиации. А как вы оказались в этом городе?» Никита Родионович рассказал. «Куда держите путь?» «Собственно, идти нам некуда», — ответил Грязнов. «И место службы и жилье разрушены. Решили до комендатуры добраться». «О, значит, вы бездомные. Ну, пойдемте к нам. Муж будет очень рад. Он часто вспоминал вас». «Ругал, наверное?» «Наоборот. Редко о ком из русских он так хорошо отзывается. Он считает вас настоящими друзьями немцев». Всю дорогу жена Зорга болтала. Пересекли крытый рынок, посреди которого зияло несколько воронок, и вышли в переулок, сплошь заставленный грузовыми и легковыми автомашинами. В конце переулка, у небольшого домика с нависающим над тротуаром мезонином, их спутница постучала в окно. Дверь открыл сам Зорг. Он был в военных брюках, сапогах и нижней сорочке. Зорг был поражен неожиданным появлением своих прежних учеников, стоял, широко открыв глаза. Друзья не заметили в нем никакой перемены. «Что же мы стоим?» — спросил вдруг хозяин. «Вот чудеса! Заходите, пожалуйста!» Проведя гостей в столовую, Зорг быстро надел мундир. «Сейчас мы организуем завтрак. Клара, прошу!» Жена Зорга подошла к шкафу и начала доставать посуду. Зорг помогал ей. Расставив на столе бутылки с вином, он раскупорил их, затем открыл рыбные и мясные консервы, компот из груш, нарезал тоненькими ломтиками копченую колбасу. Повесив на плечо полотенце, жена перетирала тарелки и бокалы. Завтрак проходил оживленно. Друзья удивились гостеприимству Зорга. Майор разоткровенничался и сообщил, что теперь работает в разведке Министерства иностранных дел. «Война проиграна», — сказал Зорг без тени сожаления и досады. «Мне это было ясно еще там, в России». «Но падать духом я не собираюсь. Завтра мы с женой улетаем в Аргентину». «В Аргентину?» — удивленно спросил Грязнов. «Почему так далеко?» Зорк улыбнулся. Он тщательно пережевывал кусок копченой колбасы. Друзья переглянулись. Жена Зорга разлила кофе по чашкам. Беседа продолжалась. В разговоре кто-то упомянул имя Кибица. Зорг усмехнулся. «Вы правильно поступили тогда». «В чем именно?» Как бы не понимая намека, спросил Ожогин. «Что сообщили о записках этого мерзавца Юргенсу?» «Кибиц и получил по заслугам. Его расстреляли». Ожогин и Грязнов поинтересовались, что Зорг намеревается делать в Аргентине. «Я туда еду, как частное лицо, а работа найдется».